Глава 6. Ночью я обдумывала планы завтрашней встречи. Как мне себя вести? Что сказать? Вопросов было много, а найти ответ я так и не смогла. И чем дальше, тем отчетливее я понимала, что завтра вряд ли получится снять проклятие с принца. Моей главной задачей было узнать, что из себя представляет эта коварная ведьма, а по совместительству профессиональная брачная аферистка. Хорошо бы нащупать ее слабости, узнать сильные стороны, возможно, попытаться заключить новую сделку. Это как переговоры с похитителями. Когда я только устроилась на работу в охранное агентство, меня направили на короткие курсы повышения квалификации. И там был семинар, на котором рассматривалась ситуация с похищением подопечного. Разумеется, такими делами должна заниматься полиция, но телохранителю неплохо бы знать, как действовать в подобных ситуациях, чтобы не наделать глупостей. Так вот, диалог был главным оружием. Вывести на разговор, подключить логику, приводить аргументы, использовать силу убеждения. Именно это я и собиралась сделать завтра с ведьмой. Если мне удастся найти к ней подход, возможно, я смогу уговорить ее снять заклятие, ну или хотя бы договорюсь о более выгодной сделке. Убедив себя, что завтра все обязательно получится, я, наконец, смогла уснуть. Но, кажется, только прикрыла глаза, как меня разбудили слуги. «Доброе утро, великий маг!» Видимо, король не сообщил им, что я была самозванкой. «Завтрак уже готов!» Я с трудом разлепила веки и покосилась на Арли, спавшего на второй половине кровати. Он тоже проснулся и теперь сонно озирался, при этом его волосы смешно топорщились в разные стороны. Я усмехнулась, протянула руку и пригладила шевелюру. «Не выспался?» – спросила я. Вынурнувший из-под одеяла Ред зевнул, демонстрируя алый язычок и маленькие острые зубки. «Нет, все в порядке», – заявил Арли и тоже зевнул. «Хорошо, можете принести завтрак сюда», – сказала я слуге. Он поклонился, но сразу не ушел. «Их королевские высочества изъявили желание позавтракать вместе с вами», — сообщил он. Почему-то я не удивилась и даже могла с уверенностью сказать, кому из близнецов принадлежала эта идея. «Здесь?» — уточнила я. Слуга огляделся, словно впервые увидел комнату. «Можно и здесь», — сказал он. «Хорошо, тогда передайте принцам, что я согласна». Я улыбнулась, и когда слуга удалился, обратилась к Арли. «Скоро придут принцы, надо успеть привести себя в порядок, так что бегом в ванную». И пусть Арли до сих пор настороженно относился к водным процедурам, видимо, ему хотелось произвести хорошее впечатление на близнецов, поэтому он без колебаний бросился в ванную. Я последовала за ним. Умывшись и переодевшись, мы сели за стол. Почти сразу явились слуги, а за ними порог переступили близнецы. Удивительно, но вредный Нейн решил сопроводить своего брата. Наверняка это неспроста. «Доброе утро, Анна, Арли и Ред!» – пропел добрый Нейн, затем подошел к нам и почесал Реда за ухом, погладил Арли по голове и быстро чмокнул меня в щеку. Я отпрянула от неожиданности. «А как же особенный момент и первый поцелуй любви?» Подколола его я. Разумеется, подловить принца у меня не получилось. Это и был мой особенный момент. Мой первый украденный поцелуй, сообщил добрый Нейн и одарил меня обезоруживающей улыбкой. Если будешь так делать, в следующий раз сможешь приобрести еще один особенный момент. Первую встречу с моим кулаком, проворчала я. Добрый Нейн изобразил шок. Ты сможешь меня ударить? Спросил он. Я посмотрела на его прекрасное, словно у ангела, лицо и вздохнула. «Конечно нет, но это не значит, что тебе можно нарушать мои границы», — предупредила я. «Я так и знал», — радостно воскликнул добрый Нейн. Кажется, слова о границах он пропустил мимо ушей. Тогда я решила обратиться к его близнецу, попутно сооружая себе бутерброд. «Ты что-то хотел?» — прямо спросила я. «Меня интересует твой план», сказал вредный Нейн. «Что ж, это справедливо, ведь от успеха моих переговоров с ведьмой зависела его жизнь. План?» Я откусила бутерброд и принялась быстро жевать. Для начала я хочу с ней поговорить и убедить снять заклятие по-хорошему. А там посмотрим». Выслушав меня, вредный Нейн фыркнул. «Это не план», — воскликнул он. «Ты сильно рискуешь и вообще напрасно тратишь время». «Почему тебя это волнует?» — спросила я. «В смысле, если у меня ничего не получится, то ведьмой займется великий маг. А если и он не сможет, то найдете кого-то еще». «Ты можешь пострадать», — напомнил вредный Нейн. «И?» — я развела руками. «Это мои проблемы, разве нет?» «Не думаю», — сказал вредный Нейн. «Если ты пострадаешь, то я, как честный человек и джентльмен, должен буду тебя спасти. А значит, выполнить условия ведьмы и жениться на ней». От неожиданности я выронила нож, и он со звоном ударился о край тарелки. «Что?» — вредному Нейну удалось меня удивить. «Разве вам на меня не наплевать?» «Конечно нет, за кого ты меня принимаешь?» Принц выглядел оскорбленным. «Ты любовь нашей жизни, Анна», — прошептал добрый Нейн, который успел придвинуться ко мне так близко, что практически сидел на моем стуле. «Мы ни за что не бросим тебя в беде». «Спасибо, я тронута», — сухо сказала я, пытаясь отпихнуть принца. «Но не стоит обо мне так переживать. Лучше о себе подумайте». «Я тоже за тебя волнуюсь», — воскликнул Арли и обнял меня с другой стороны. В итоге я оказалась зажата между ним и добрым Нейном. Непривычная ситуация. И речь вовсе не о двойных объятиях. Я всю жизнь была одна, и даже если со мной случалось что-то плохое, попадала в передрягу, заболевала, оказывалась в больнице, мне некому было пожаловаться или попросить о помощи. И когда я заполняла документы, то в строке, где требовалось указать контакты близкого человека, которому можно позвонить в экстренной ситуации, я каждый раз ставила прочерк. Я привыкла, что людям вокруг плевать на меня, и поэтому сама старалась относиться легкомысленно к собственной жизни. Ведь даже если со мной что-то случится, никто не расстроится. Этого просто не заметят. Казалось, я не проросла корнями в этот мир, а болталась по ветру, как перекати-поле. Поэтому сейчас я испытала целую гамму чувств. Растерянность, удивление, неловкость и благодарность. Мне было непривычно выглядеть уязвимой в глазах окружающих, поэтому я кашлянула и попыталась перевести все в шутку. «Расслабьтесь, никуда я не денусь. Говорю же, я живучая, как таракан», — сказала я. «Какое-то неромантичное сравнение», — добрый Нейн скривился. «Ты живучая, как...» — он задумался. «А по мне таракан очень даже подходит. Они как раз проникают в дом без спроса и устраивают настоящий хаос». Его близнец сопроводил комментарий гадкой улыбочкой. «Ты ничего не понимаешь», — закричал добрый Нейн. «Наша Анна! Интересно, когда я успела стать нашей?» «Как тысячелистник! Дикий, крепкий и прекрасный!» «Спасибо», — сказала я и вовремя выставила ладонь, предотвратив очередное покушение на поцелуй. «А теперь давайте завтракать. Мне нужно набраться сил перед встречей с ведьмой. Мало ли, как все обернется». «Мы тебя поддержим», — тут же воскликнул добрый Нейн. «Нет уж», — отрезала я. «Вы спрячетесь в безопасном месте и не станете высовываться оттуда, пока я не разрешу». «Мы не трусы», — воскликнул вредный Нейн с обидой в голосе. «Я этого и не утверждала». Оба близнеца вопросительно подняли брови, и мне пришлось пояснить. «Это стратегия, понимаете?» «Честно говоря, нет», — сказал вредный Нейн. «Я вообще удивлен, что ты знаешь такое слово». «Жаль, под рукой не было какого-нибудь камня или хотя бы ядра каштана, чтобы запулить им в принца. Поэтому пришлось проигнорировать его выпад». «Давайте рассуждать», — предложила я. «Вы — это главная цель ведьмы. Сокровище, если хотите. И всю тему с проклятием она замутила только ради свадьбы, так?» «Она не мутила, а колдовала», — растерянно проговорил добрый Нейн. Я отмахнулась. «Не обращай внимания, это просто сленговое словечко из моего мира», — сказала я. «У нас так говорят, когда человек, например, организует что-то, или если он с кем-то встречается». «Как интересно», — прошептал добрый Нейн. «Значит, мы с тобой мутим?» «Почему твой мозг работает только в одном направлении?» — воскликнула я. И нет, мы с тобой не мутим. Добрый Нейн на мгновение паник, но тут же воспрянул духом. «А что нужно сделать, чтобы ты со мной замутила?» — поинтересовался он, снова придвигаясь ко мне. «Для начала выслушать меня», — ответила я, отпихивая его обратно. «Да, свадьба с нами — главная цель ведьмы». К счастью, вредный Нейн вернул разговор в нужное русло. «И что из этого следует?» «А то, что ведьма явно не хочет упустить свое», — сказала я. «Значит, пока она не получила желаемое, с ней можно торговаться». Вредный Нейн, внимательно следивший за моей мыслью, кивнул. «Поэтому вы и должны держаться от нее подальше, понимаете? Вдруг она решит пойти на крайние меры и похитит вас, тогда преимущество будет на стороне ведьмы, и я уже ничего не смогу сделать», — объяснила я. «Хорошо», — согласился вредный Нейн. «В комнате для переговоров есть один секрет. В стене замаскированное отверстие, через которое можно наблюдать за помещением. Плюс потайная дверь, которой обычно пользуются слуги. Мы спрячемся в соседней комнате и будем наблюдать за переговорами. Если что-то пойдет не так, мы сразу вмешаемся». «Отлично!» – я хлопнула в ладоши. «Мне это не нравится!» – проворчал добрый Нейн. «Не хочу разлучаться!» «А если я пообещаю тебя поцеловать?» — предложила я и тут же уточнила. «В щеку. Только в щеку». Принц засиял. «Тогда согласен!» — воскликнул он. «А я?» — неожиданно встрял вредный Нейн. «Я уже не в счет, что ли?» «Хорошо, тебя я тоже поцелую», — пообещала я, а затем заметила, как Арли поднял руку, намекая, что и он не прочь получить награду. «Поцелуев у меня на всех хватит. Главное, сидите тихо и не высовывайтесь». На том и порешили. Следующие полчаса мы спокойно закончили завтрак. Затем я вытолкала принцев из комнаты и привела себя в порядок в ванной. И за 10 минут до назначенного времени вышла из спальни и в сопровождении слуги отправилась в переговорную. А Арли с Редом присоединились к принцам в тайной комнате.